Глава 12. Барон Иоганн Альбрехт Корф, обозленный на весь двор вольнодумец, ныне пребывал на посту главного командира Императорской академии наук. Близ его кабинета спальня. За спальней лаборатория, где пахнет всякой чертовщиной от порошков загадочных и смесей алхимических. В раскаленных колбах он жаждет золото открыть или... А вдруг вне чрева материнского возникнет за стеклом реторты гомункул человека? Барон кафтан скинул, рукава сорочки повыше закатал, в руках его больших и волосатых ощущалась сила, но ленивая сила. Он ругался, выискивая мудрость в книгах древних, из драгоценной жемчужины, Лациния Калабрского, из последнего завещания Лулия, из потаенных рукописей чернокнижников. Впрочем, Корф был настолько богат, что в получении золота через огонь и не нуждался. Детей он не любил, и появись гомункул из колбы, барон вышвырнул бы его на помойку. Просто он был любопытен. Ему помешал лакей, появясь на пороге. Педрилла прибыл. Вот карточка его, барон, в которой он представлен так. Слабоумный любитель гданской водки, друг тосканского герцога, тотчасский комендант Гохланда, экспектант зодиального Козерога, русский первый дурак, скрипач известный и славный трус ордена святого Бенедикта. Что делать с ним? Прикажете впустить или гнать в три шеи? «Из-за всего, что вы прочли, — ответил Корф, — мне важно лишь одно — скрипач известный. Шута Педрило знать я не желаю, а вот сеньора Пьетро Мира допустить». «Сеньор», — сказал барон входящему шуту, «как хорошо, что вы со скрипкой. Рассейте меня музыкой, но без гримас, пожалуйста, и без кривляния. Здесь вам не двор, а я не дурак придворный». Педрило, сморщенный и старый, играл ему на скрипке. «А вы прекрасный музыкант. Чему вам это шутовство?» «Ах, сударь мой», — ответил шут, «одной у композиции ведь не будешь сыт, а у меня семья в Венеции осталась, и старость, если не близка, то близится. Пора подумать и о детях. Что я оставлю им? Вот эту только скрипку?» — усмехнулся он. «А, кстати, дайте-ка мне ее сюда. Какая ей цена?» 4 луидора, барон почтенный». «Когда и где платили, она звучит чудесно. Есть мастер удивительный в Кремоне. Когда я покидал отечество, ему было лет уже за 90, но он трудился по-прежнему и никогда не брал за скрипку или виолы дороже 4 луидоров». Вспыхнув лаком, скрипка шута взлетела к жирному плечу Корфа. Смычок в руке барона вдруг с нежностью коснулся струн. «Ого! Черт побери! Я в этом деле смыслю кое-что, а ваш старик из Кремоны отличный мастер. Кладу вам 40. «Чего кладете?» — удивился Педрило. «Конечно, луидоров! Вы не забыли, как имя мастера?» «Страдиварий». «А-а-а, знаю, знаю. Он ученик великого Амати. Хотите, я покажу вам свое собрание?» Корф провел шута в отдельные покои, где в пламени свечей темнели лебединые виолы, где скрипки тихо тосковали о смычках. Корф хвастал. «Вот скрипка из Бресчиа, а эту, сделанную Гранчано, пора ремонтировать. Вот Теклер, вот Серафино. Есть даже тирольские, хотя я их не люблю. Сам я играю очень редко, я больше пью вино, когда мне тошно от людского свинства. Итак, уступите мне вашего Страдивария за 40. После шута явился к Корфу поэт Василий Тредиаковский. Принес он командиру свою новую книгу «Новый способ российского стихосложения», и барон рукопись от поэта любезно принял. «Благодарю за внимание, к убожеству моему», — поклонился ему Тредиаковский. «Если б не вы, барон, меня бы давно забодали быки здоровые. Патрон мой, князь Куракин, хотя и кормит поэт, но в награду требует, чтобы я пасквили стихотворные на Артемья Волынского слагал. и отказаться я не смею, а страшно мне. Когда дверей сходятся две половинки, то палец между ними лучше не совать. А меня, Пита бедного, вельможа меж дверей своих и головой совать готова без жалости. Что им мой писк?» «Я вас не дам в обиду», — утешал его Корф. «Что этот князь Куракин? Я его чаще вижу под столом, где его пьяного ногами попирают. А вы? Кто вы? Вы Прометей, и ваше имя принадлежит истории. Поэта будет помнить вся Россия. А остальные люди, кто не способен к творчеству, все это гниль». «Увы», — вздохнул вдруг Корф. «Вот и архивный червь, глотая смрад бумаг старинных, может, прогрызет и мое жалкое имя». Он вызвал академического типографа Кетрица. Вошел тот важный гусь, весь в бархате, весь в кружевах. Барон Корф свернул рукопись Тредиаковского в трубку потуже и сразу треснул гуся по башке, чтоб спеси поубавить. «Болван! Печатай это поскорее! Пусть шлепают твои машины неустанно! И помни, что поэты ждать не любят!» Барон Корф в пику всем оборонял и поддерживал русского поэта, человека робкого, но талантливого. Барона занимало положение поэта при дворе. Тредиаковского держали в черном теле. Анна Иоанновна, по глупости своей, видела в Тредиаковском лишь развлекателя, вроде шута. Поэты, живописцы, музыканты, они да состоят при дворе, ибо более им кормиться негде. Но Тредиаковский не развлекатель, это ученый-языковед, и барон помышлял дерзостно Тредиаковского полностью за академией укрепить. Причем здесь двор, причем здесь пьяный меценат Куракин? Поэты — суть служители государственные. Корф был ворчун, всем недовольный, Анне Иоанновне он свое неудовольствие показывал. Берону в лицо дерзил. Иногда он выражался при дворе так, что будь он русским, его бы уже давно вороны по кускам растащили. Но у него заслуги перед престолом, за ним надменное рыцарство Курляндии, и трогать его опасно. Оттого-то Корф, безбожник, книголюб, алхимик, мог делать все, что в голову взбредет, и не любил советников иметь. Сейчас он нежно влюбился во фрейлину Вильдеман, которая приходилась племянницей фельдмаршалу Миниху. Но дорогу Корфу переступал камергер Менгден, вице-президент коммерц-коллегии. Корф предложил ему бороться за руку и сердце Вильдеман. «Назовите мне ваше любимое оружие». «Яд!» — засмеялся Менгден вызывающе. «Что ж», — согласился Корф, — «дуэлироваться можно и этим оружием подлости. Давайте так, вы мне дадите яд, а я вам свой подсыплю. Кто из нас быстрее приготовит противоядие, тот выживет и станет обладателем руки и сердца юный Вильдеман». «Я пошутил», — отрекся Менгден. «Нет, мне с вами в химии не соперничать. Уж лучше шпага, и чтобы поменьше свидетелей». «Согласен и на то. Драться уедем на родину, в Курляндию». Любовная тоска перебивалась размышлениями о запущенности дел академических. В этом году Корф образовал русское собрание при академии, где русские занимались толкованием русского языка. Это хорошо. Пусть возникнет толковый словарь языка российского. Корф видел явное. Ученые все иноземцы. И коли кто понадобится, то зовут опять из Европы. Но до каких же пор? Бернули взялся обучать Ададурова, и опыт сей показателен. Ададуров стал великолепным математиком. Россия сама должна поставлять ученых, подобно рекрутам. Таковые сыщутся, только искать их никто еще не пробовал. Как раз в это время опустела академическая гимназия, и Шумахер вошел с докладом к барону. «Вот и хорошо», — решил Корф. «Наберем школяров из русских, дабы в России имелись свои ученые». «Их нету, русских ученых», — ответил Шумахер. «Нету, потому что не озаботились их создавать. Из юношей ума здравого, способных и к трезвости склонных, выйдут незаурядные славянские ньютоны». Шумахер рассмеялся, так, словно доску сырую распилил. «Русские, — сказал он, — к тому не способны, барон. Можно подумать, вы это проверяли уже на русских». «Все они воры и пьяницы», — бодро откликнулся Шумахер. Корф отцепил от обшлагов кафтана пышные кружевные манжеты, небрежно бросил их на стол, словно перед дракой. «Послушайте, вы...» «Невежа!» — сказал барон с презрением. «Я ведь не посмотрю, что ваш тесть Фельтон супы и я величеству варит. Для меня кухонное родство с русской императрицей не имеет никакого значения. И я достаточно силен физически, чтобы одной рукой вышвырнуть вас из академии прямо в Неву вместе со вашими дурацкими убеждениями». Шумахер тут склонился перед ним и показал при этом барону Корфу свои оттопыренные уши с их тыльной стороны, где они были розового цвета, как у поросенка. При дворе продолжали спорить. «А все-таки любопытно знать, кто же умнее всех на Метаве, Корф или Кейзерлинг?» «Напрасен этот спор», — вмешивался Корф. «Вы, живущие хитростью, спорите не об уме. Вы спорите о том, кто из нас хитрее. Так я вам скажу, что хитрее всех наш лошадник Волынский. Граф Берон прав. Когда имеешь дело с этим человеком, держи при себе камень, чтобы ударить Волынского в зубы прежде, чем он вцепится тебе в глотку». Обер-егермейстеру до всего было дело. Совал свой нос Артемий Волынский даже в дела коннозаводства, хлеб у своего врага князя Куракина отбивая. Со стола своего Волынский не убирал книг по гиппологии научной. «Королевский манеж» Антуана Плювиля, «Гиппика або наука о конях» поляка Дорогостайского и книга лекарственная о конских болестях Петра Шафирова. Лошадей он любил, и когда жил в Персии, то много полезного о лошадях на Востоке узнал и домой хозяйственно вывез. Впрочем, любимым делом долго не пришлось заниматься Волынскому. Оторвали его от лошадей, велели судить Жолобова из Сибири привезенного. «Вот этого мне еще не хватало», — огорчился Волынский. «Но против рожна царского не попрешь, коли карьер надо делать». Поначалу допросы шли в подвалах летнего дворца. Плыл по Неве лед осенний, а река долго не вставала, и никак было крамольников в канцелярию тайную, в крепость за Неву, не переправить. Целых 2 месяца дали Жолобову и Столетову на поправку здоровья. Кормили их на убой с царской кухни. Даже лекарями обихаживали. Это признак нехороший. Значит, к мучениям адским готовят. Волынский знал Жолобова раньше и уважал его. «За что тебя тиранят, Петрович?» — спросил он Жолобова. «За 30-й год, за кондиции. Я тогда орал много. А тут иное писано, будто воровал от казны». «Все мы воры», — отвечал Жолобов. «А таких, как ты, еще поискать на Руси надобно. От твоих грабительств на Казани людишки по сию пору плачутся». Такая честность не по нутру пришлась Волынскому. «Эй, эй!» — нахмурился он. «А вроде бы не меня, а тебя судят. Где бы милости мои тебе поискать, а ты судью своего же вором кличешь? Да знаешь ли ты, что я тебя под топор засуну? Нашел чем удивить человека русского. И это про тебя-то, дурака, говорят, что ты умный!» Понял тут Волынский, что Жолобов на жизни своей давно крест поставил. Ему теперь ничего не страшно, а по вечерам после допросов и очных ставок утомленный Волынский говорил кубанцу: «Ежели когда-либо, не дай-то бог, меня судить станут, об одном буду молиться. Иметь дух столь высок, какой Жолобов ныне перед смертью имеет. На плаху его пошлю, а уважать буду». «Хотите, я развеселю вас анекдотом галантным?» — отвечал ему дворецкий кубанец. «Наталья Лопухина дочку породила вчера». «О, кошка немецкая! А ведь от света не уйдешь! Теперь мне Наташку поздравлять надо ехать». «Ладно, не сломаюсь». Памятуя о высоком положении Натальи Лопухиной при дворе, иноземные послы спешили поздравить стацдаму с разрешением от бремени. Все поздравления принимал мрачный, как сатана, муж Наташки, Степан Лопухин, который сказал Волынскому: «А ты разве дипломат? Или не знаешь, куда с поздравкою надо ехать? Езжай прямо на мойку, в дом Рейнгольда Левенвольде, который уже не первый раз мою Наташку брюхатит». «Ах, Степан Васильевич», — отвечал ему Волынский, — «взял бы ты арапник подюжее, каким лакеев своих порешь, да устроил бы Наташке хорошие посеканции. Нечто так можно, чтобы все над тобой смеялись». «Один-то мой», — усмехнулся Лопухин, — «я это знаю. Остальные все в Левенвольде удались. Давить мне их, что ли?» Наталья Лопухина — самая красивая женщина при дворе Анны Иоанновны. Красоты и живости не теряя, даже талию сохранив тончайшую, она, при здоровье отменном, уже на другой день после родов в свете являлась, всех ослепляя, всех затмевая. Сейчас она была в ссоре с Рейнгольдом, который ни разу не навестил ее, пока она ребенка рожала. От злости на любовника стацдама переходила к нежности, и камень перстня ее, подарок от Левенвольде, то вспыхивал розово, то становился голубым, как небо, в зависимости от настроения женщины. «Отравить?» — рассуждала она. «Или к себе приблизить?» В эти дни Остерман расщедрился, устроил прием в доме своем. Анна Иоанновна наказала ему: «Нехорошо, Андрей Иванович, первый ты человек в государстве моем, а на гостей еще копеечки ломаной не истратил. Уж ты не поскупись». В палатах вице-канцлера ревели трубы. Меж деревьев, что росли в катках, похаживала, губы поджав, Марфа Ивановна Остерман и глазами по сторонам стреляла, как бы чего не украли, как бы лишнего чего не съели. Лопухина от нее даже веером загородилась. Бриллианты вице-канцлерши вселили в ее душу зависть. «Ежели продать сивушные домокарихи, — думала Наталья, на весь мир негодуя, — то чай и у меня будут такие». Кто-то шепнул ей сзади на ушко сладострастно и нежно: «Ах, вот ты где, счастье мое!» Это был он. Лопухина, даже не обернувшись, отвечала: «Я вас ненавижу, сударь, не подходите ко мне». Рейнгольд Левенвольде встал прямо перед нею, беспощадно соблазнительный и яркий, как петух в брачном оперении. «Ты сердишься?» — спросил он хохоча. «За что?» «Вы неумелый любитель», — отвечала ему Наталья, трепеща тонкими ноздрями. «И более махаться с вами я не стану. Найдутся махатели и другие, поопытнее вас, невежа». Махание. Так в XVIII веке называлась любовь, флирт. Махатель, любовник. Эти выражения часто использовались в быту и в поэзии того времени. «Дитя мое ненаглядное», — сказал ей Левенвольде. «Но стоит ли огорчаться глупостями? Разве не я выказал тебе знаки признательности, даже когда обручался с дурою черкасской, ради того лишь, чтобы из ее шкатулки осыпать тебя бриллиантами? Все послы до меня наведывались, о тужениях моих справлялись. Один вы изволили где-то отлучаться. Даже супруг мой Степан Васильевич, боже, золотой человек, и тот не раз меня спрашивал, чего же отец не едет? Я ездил на свои ряпинские фабрики», — пояснил ей Левенвольде. «Я не последний фабрикант бумажный, и я, поверь, близок к отчаянию. Ах, если бы не тряпки! Нигде нет тряпок. Полно отрепьев на Руси, но тряпок для бумаги нет. Никто из русских не желает с обносками своими расставаться. Мне говорят, им нечего носить, Хоть раздевайся сам, весь гардероб пусти на тряпки». Тут стал он хвастать произведениями фабрики своей. Бумажный пудермантель, чтобы в час куаферный, когда столбом взлетает над прической пудра, тем мантелем красавица могла укрыться. А вот бумажные картузы, в которых удобно жареных гусей или индюшек хранить в дороге длительной, а разве плох стаканчик из картона? Удобный и дешевый, попил из него и выбрасывай, его ведь не жалко. Наталья разодрала пудермантель в клочья, рванула с треском картуз бумажный, стаканчик растоптала каблуком туфли. «Другие-то мужчины», — прослезилась она, — «когда к ним женщина пылает, ей бриллианты дарят, а вы? Как вам не стыдно бумагой соблазнять меня? Вы поглядите только на эту астерманшу! Какая наглость! Так блистать!» «Ах, вот в чем дело!» — догадался Левенвольди. «Вот отчего твои прекрасные глаза наполнены слезами! Меня ты любишь, это я знаю, но хочешь, как всегда, лишь камушков блестящих». «Хочу, но только не от вас, мужчина подлый и неверный». «Согласен и на это», — ответил ей Рейнгольд. «Ты их получишь, в этот раз не от меня, а от самого князя Черкасского». «Нельзя же!» — вспыхнула Наталья, — «чтобы вы еще и махателей для меня избирали! Я сама изберу их для себя». «Мы избираем не любовника тебе, а только бриллианты», — тихонько прошептал ей Левенвольди. Лопухина окликнула лакея с подносом, взяла от него бокал с лимонатисом. Левенвольди отпрянул в сторону. «Оставь эти шутки!» — крикнул он бледнее. Лопухина со смехом показала ему перстень розовый. «Не бойся, дурачок, уж если я тебя и отравлю, то сделаю так, что ты и не узнаешь, от чего помер». Наутро, после бурной любовной ночи, Наталья Лопухина проснулась и заметила, что на пальце нет заветного перстня. «Верни сейчас же, это мой, ты подарил мне его, верни, верни, верни! Прошу тебя, Рейнгольд, я так к нему привыкла!» Левенвольди дал ей пощечину, она забилась в рыданиях. «Тот перстень больше не получишь. Смотри сюда». Он раскрыл шкатулку и выбрал из нее старинный перстень в древнем серебре, и был в нем камень, черный, как кусок угля. «Теперь носи вот этот и помни, в цвете он не меняется. Заклинаю всеми святыми, будь осторожна, Наталья. Этот яд опаснее всех других. От него человек умирает в страшной тоске. А русские вельможи, поверь, будут тебе лишь благодарны. Астерманша позеленеет от зависти, когда увидит твои бриллианты». Лопухина примерила черный перстень на свой палец. «Ты не сказал мне главного. Кто этот человек?» «Он очень вредный. Его боятся все. Со своими проектами он забирается даже в наши дела, дела Курляндии, чего простить ему нельзя. Черкасский князь будет тебе особенно благодарен». «А-а-а», догадалась Лопухина, «так это обер...» Рейнгольд захлопнул ей рот. «Не надо говорить», — сказал он ей. «Будь счастлива, дитя, и что не делаешь, все делай с улыбкою очаровательной. Кто же поверит, что ты, Венера русская, способна яд просыпать в бокал соседу? Никто и никогда, и даже я, любовник твой, не верю в это. О, как ты хороша, о, как прекрасна ты!» Был холодный, ясный день. Анисим Александрович Маслов проснулся дома на своей постели. Вчера было много пита у Платона Мусина Пушкина, человека приветного, старобоярского. За окном белело свежо и утешно. Ночью выпал первый снежок. Еще с детства Маслов любил эти дни, когда первые снежинки робко сеются на землю. И всегда радовался этим дням. А сегодня снег испугал его. Он приподнялся, и волосы его остались на подушке. «Дуняшка!» — позвал он жену, хватаясь за лицо, и брови отпали сами по себе. «Проснись, жонка! кажется, не мытьем, так катаньем, а меня добили. И даже не больно, — удивился он. Но отчего такая тоска? Боже, какая страшная тоска! Ой, как скучно-то мне! Вдруг дико заорал Маслов. Навзрыд рыдала у постели жена, верная, умная. Горе-то, горе! Сказывала я тебе, отступись! Маслов ладонью сгреб с подушек на пол свои волосы. А вот и не отступился, выстоял. Ой, как скучно мне! Потом день померк, и глаза обер-прокурора лопнули, стекая по щекам его гнилою слизью. Боли не было, но яд был страшен, разлагая человека заживо. Язык распух, вылез изо рта. Желтыми прокуренными зубами Маслов стиснул его. Говорить он перестал. Вскоре он умер, а граф Берон переслал его семье заботливое, сочувственное письмо. По первопутку, по снежку приятному, повезли Маслова на санках в сторону кладбища. Ох, как обрадовались его смерти в кабинете! Князь Черкасский даже возликовал. «Никого!» — говорил Староману. «Никого более на пост обер-прокурорский не назначать! Хватит уже крикунов плодить!» Бессовестная Лопухина вскоре явилась при дворе с таким убранством на шее, что все ахнули от сияния алмазов. Но тут к ней подошла, от гнева трясясь, княжна Варька Черкасская и стала рвать колье с красавицы продажной. «Отдай!» — кричала фрейлина стацдаме. «Отдай, воровка! Это мое! Это мое! Это из моего приданного!» Лопухина отбрасывала от себя руки княжны. «Врешь, толстомясина! Отпусти! Мне подарили! Кто смел дарить из сундуков моих?» Таясь за спинами лакеев, уползал черепахой князь Черкасский. «Я знаю, за какие дела тебя бриллиантами украшают! Я все знаю!» — орала Варька и лезла в лицо Лопухиной, чтобы оцарапать ее побольнее, чтобы красоту эту мраморную повредить. Стацдама с фрейлиной постыдно разодрались, как бабы чухонские на базаре. А были здесь и дипломаты иностранные, которые все примечали. Виновных с бранью выгнали из дворца. Велели дома тихо сидеть. Долгий путь проделали эти бриллианты, пока от сундуков Варькиных добрались до шеи Лопухиной. Но об этом знали лишь самые высокие персоны в империи. А где похоронили Маслова, того до сих пор никто не ведает. Поле осталось ровное, будто и не жил никогда человек.